Артур Алехин. Это ж дело такое, межполовое. Друзья, обнаружить стереотипность мышления, отсутствие здравого смысла, шаблонированность взглядов и тому подобное как нельзя лучше можно через постоянное общение с людьми. А лучше всего, когда это происходит в одном и том же социальном кругу. В данной рубрике я буду рассказывать забавные, странные, отвратительные, удивительные, поражающие воображение и разные другие истории на базе общения мужчины и женщины. Связывает все эти истории ужасающее отсутствие здравого смысла и внутренняя пустота индивидов. Есть у меня товарищ, который с удовольствием делится своим богатым опытом пребывания на сайте знакомств. Ловко я стрелки перевел. Ему 40 с небольшим, он далеко не новичок, к тому же является действующим агентом. Хочу рассказать эти истории не просто так, а попытаться препарировать и показать всю абсурдность и нелогичность поведения людей на примере прекрасного пола. Ну и для того, чтобы просто вас развлечь. Сразу хочу обратиться непосредственно к женскому полу. Я ни в коем случае не претендую на дискриминацию по половому признаку. Просто у меня нет подруги, которая могла бы поведать мне про свой опыт в данной сфере. Если бы вы мне рассказали свои истории в личных сообщениях, чему я был бы рад, я бы с удовольствием их тоже проанализировал и поделился ими. Или же вы можете рассказать о глупых мужчинах в комментариях, чему я тоже был бы рад. Ты мне все, а я тебе не знаю что. Сайт знакомств – это, конечно, удивительное место. Мне казалось, пределом прозрачности человеческого нутра является сам по себе интернет, в принципе. Люди не чувствуют опасности, не видят оппонента, а потому выражают мысли так, как им хочется. А хочется сообразно внутреннему содержимому. В конце концов, элементарно нагрубить или нахамить человеку, стоя в метре от него, страшновато. Вдруг через пару секунд в глазах загорятся звезды, щека начнет надуваться, из глаза потечет слеза, в ушах зазвенит. Что происходит-то? А, так этот человек получил по щам за свой тон и выражение. Впредь надо быть аккуратнее. А в сети иначе. Никто даже пендаля не отвесит. Можно все содержимое дерьмо, которое генерируется бесконечным потоком, расплескивать вокруг, ничего не опасаясь. Однако сайт знакомств – это не менее интересная социальная лаборатория, в которой совмещаются два аспекта – виртуальное общение и настоящее, реальное. Если в первом случае, просто общение в интернете, вам едва ли получится встретить оппонента в жизни, потому что, кроме как оскорблять вас в сети, он ни на что более не способен, и, скорее всего, при потенциальной встрече будет сильно маскироваться под нормального во избежание опасности, то во втором случае, сайт знакомств, вы имеете возможность увидеть человека в двух ликах, так как формат площадки априори подразумевает встречу. Другое дело, понимая возможность пересечения, люди с обоих сторон все-таки стараются выбирать выражение. Ведь, возможно, если вас оскорбит какой-то человек, не важен пол, то вы можете зарегистрироваться заново под другими данными и с другой фотографией. Затем очаровать обидчика, напроситься на встречу, а затем реализовать свой замысел мести за нанесенное оскорбление. И месть может быть вполне себе болезненной и кровавой. Мало ли кто сидит на другом конце, не исключено, что психопат. Правильно? Люди это понимают, поэтому часто общаются на грани фола, но границы допустимого переходят редко. Чаще, кстати, добавляют оппонента в ЧС. Это апогей презрения. Вроде как «я же тебя не оскорбляю, просто не хочу общаться, имею же право». В сравнении с социальными сетями и разными другими сайтами в ЧС практически не добавляют, а заменяют данную функцию жесткими оскорблениями. Все по той же причине. Просто в интернете встреча не подразумевается. Так вот, не секрет, что чаще всего в реальности человек кардинально отличается от виртуального образа. С опытом данное явление становится не менее интригующим, нежели первичная цель – свидание с продолжением. Кому что? Неоднократно я шел на встречи, понимая, что не получу желаемого, но лишь ради интереса посмотреть на человека. Итак, непосредственная история. Я договорился о встрече с женщиной 46 лет. Она разведена, но ее отношения с бывшим мужем не закончены. У них ребенок 7 лет, который живет с ней. Помимо того, что бывший муж регулярно встречается с ребенком, они еще и работают в одном месте. Стало быть, видятся каждый день. А ввиду того, что разошлись они, конечно же, с конфликтом, находясь в одном помещении, они постоянно возвращаются к выяснению отношений, кто был прав, кто не прав. То есть, они по факту разведены, а на деле довольно глубоко интегрированы в личную жизнь друг друга. Обменявшись стандартными репликами, зайдя в стандартизированный разговор, а других не бывает, об этом я сделаю отдельный выпуск, мы договорились о встрече. «А можно я буду с ребенком? Ты не против?» «Нет, не против», — ответил я. Откровенно говоря, секс на первом свидании встречается редко. Есть какой-то негласный устой. На третий раз. Не знаю, с чем это связано, но, честное слово, если провести статистику, то именно на третий раз чаще всего случается первый секс. Так вот, по сути, первая встреча – это внешняя и психологическая оценка друг друга. Поэтому все равно, где и кто будет рядом. Встретились, погуляли по парку, пообщались. Я понял, что имею дело с женщиной, которая разговаривает исключительно на темы собственного ребенка. Ничего в этом страшного, конечно, нет. Тем более непосредственно для чада. Потому что это признак заботы и любви. Однако крайне неинтересно для потенциального мужчины, с которым женщина видится в первый раз и, вероятно, видит в нем как минимум сексуального партнера, а то и постоянного мужчину. Иначе для чего она тогда с ним встретилась? Кроме того, с точки зрения взаимной оценки, день был убит, ибо прогулка превратилась в бенефис ребенка, что тоже нормально. 7 лет, прогулка, парк, много энергии, много интересного, хочется говорить, рассказывать обо всем и так далее. Мы же, в свою очередь, практически не общались, в полноценном смысле. Тем не менее, после встречи общение не прекратилось, что автоматически означает финишную прямую. Наверное, я говорю слишком откровенно, может даже показаться цинично, но это так. Безусловно, ни одна девушка с сайта знакомств не подтвердит. Однако, если встретились второй раз, то уже 80% вероятности, что у вас будет секс. Итак, пришло время второй встречи. «Ты не против, если я буду с ребенком?» «Ну хорошо, я не против. Правда, мне хотелось бы уделить больше времени друг другу». «Да, я понимаю, но в этот раз у меня нет возможности». «Хорошо, я не против». Однако встреча не состоялась по каким-то бытовым происшествиям, но в зачет пошла. Мы же планировали, значит, вторая встреча засчиталась. Наконец, планирование третьей встречи и стандартный вопрос. В этот раз я решил не писать, а позвонить. «Послушай», – начал я, – «я хорошо отношусь к детям, я хорошо отношусь к твоему ребенку, но мне хотелось бы встречаться с тобой, а не с вами. Понимаешь? Я на сайте знакомств написал тебе, и привлекаешь меня ты. В таком ключе нам сложно будет взаимодействовать, потому что встречи в присутствии детей априори блокируют построение наших отношений. В конце концов, мы же не маленькие дети, мы взрослые люди. Я ничего не скрываю в анкете, ты тоже. Помимо всяких разных вариантов межполовых отношений, любовь, симпатии и так далее, и мне, и тебе, нам обоим нужен секс. Неужели мы будем делать вид, что это не так? А как мы им займемся, если рядом преграда? Ну, не на глазах же у ребенка. Мне, как опытному игроку, стало интересно, чем же в итоге все закончится». «Да, я понимаю, ты прав». Она согласилась со мной и пообещала, что выберет день и время, когда мы сможем остаться одни. Обещание свое она сдержала. Мы встретились, наконец-то остались наедине, и у нас сложилось все так, как складывается у взрослых людей. Однако развязка наступила несколькими днями позже. Какое-то время мы обменивались короткими репликами «Привет, как дела?», а затем я снова предложил встретиться. «Привет, увидимся?» «Мне кажется, нам не надо больше встречаться». «Почему?» «Я уже знал, сейчас прозвучит какая-нибудь ахинея, но всегда интересно послушать новый вариант, а на самом деле все варианты очень схожи и однородны, только подача отличается». «Я не вижу развития наших отношений, мне нужно не то, что тебе. К тому же у тебя в личной жизни не все закончено». И тут, прежде чем написать ответ, я буквально засмеялся вслух, сидя один в комнате. «Моя личная жизнь не сильно отличается от ее». Ровно так же старые события переплетены с новыми, однако ее ежедневное общение с бывшим мужем на работе – это не считается, это же другое. Понимаете ли, в чем дело? Всякое разумное взаимодействие прекращается тогда, когда один из оппонентов говорит: «У меня, конечно, внешне выглядит так же, но на самом деле иначе, чем у тебя. У меня-то точно все чисто, а у тебя нет». Я-то общаюсь с бывшим мужем, потому что так надо, а ты с бывшей женой, потому что у тебя не все закончено». «А что тебе нужно?» – спросил я. «Заботы, любви мужа, ответственности». Она перечислила еще несколько пунктов, словно из детской книжки. Некоторое время я решал, отвечать ей или нет. А в голове крутилась, казалось бы, простая цепочка, соединяющая прошлое, настоящее и будущее. Я принял решение не отвечать ей, мой ответ не понравился бы ей, а я не сторонник обижать людей, пусть даже и малознакомых. Пусть даже и тех, кого я видел всего 3 раза в жизни. Зато у меня есть возможность обратиться к женскому полу прямо сейчас. Задать вопрос. Как подобные схемы укладываются в голове? Понимаю, что все разные, тем не менее понять мужчину проще мужчине, а девушку – девушке. Итак, что мы видим на самом деле? Жизнь ее сложилась так, что в 46 лет она одна с 7-летним ребенком. Я тоже человек со своим бэкграундом. В ее жизни существует выстроенная модель, и в моей тоже. Мы оба заложники своего прошлого и настоящего, ибо у нас есть дети, обязательства перед ними, домашний и рабочий быт, вкусы, предпочтения и так далее. И вот мы выбрали друг друга на сайте знакомств. Очевидно, почему. Мы понравились друг другу физически. Встретились, закрепили нашу обоюдную симпатию. У нас случился секс. Оба получили удовольствие. Казалось бы, можно было бы продолжать встречаться в свободное от дел время и просто наслаждаться общением друг с другом, но она хочет большего. Все то, что озвучила. Я попытался представить себе, насколько ее идея реальна. Предположим, я, взрослый, состоявшийся человек, говорю, я согласен на все. Вот прям с сегодняшнего дня буду полностью посвящать свое время твоим потребностям. Поехали. И как интересно будет выглядеть наша жизнь. У нее 5 дней в неделю работа с утра до вечера. Вечером после работы она спешит забрать ребенка с группы продленного дня. Идет домой, надо покушать, уделить время ребенку, проверить домашнее задание, заняться бытовыми делами, положить дитё спать и так далее и тому подобное. То есть в ее жизни уже сейчас, как и у многих взрослых, существует буквально график. У меня, в свою очередь, тоже есть свои дела. Ровно такого же характера, как и у нее, включая работу. Но, предположим, я свободный человек, который не работает, не имеет своих увлечений и желающий абсолютно полностью посвятить себя новой жизни. Значит, я должен буду днем решать ее бытовые проблемы, вечером забирать из школы ее ребенка, заниматься ее делами. А где, простите, в ее графике время для меня? Ее ритм жизни не предполагает места третьему. Работа, ребенок, быт. Так что получу я? Эгоист? Тогда можно задать вопрос, а как формируются отношения до момента, после которого человек любит уже не за что-то, а просто любит и готов на все ради любимого? Это ведь последняя стадия. Но до нее необходимо дойти. А как? Очень просто. Нужно что-то, что оба будут давать друг другу. Секс, забота, финансы и так далее. Ну, хоть что-то. Хоть что-нибудь перевешивающее настоящее положение дел индивида, не говоря уже о его прошлом. А что буду получать я? Какой у меня должен быть мотив связывать с ней свою жизнь в свои 40 лет, отказываясь от привычного образа жизни? И речь идет не обо мне лично. Таков ее запрос. Она хочет мужчину, который полностью посвятил бы ей свою жизнь в ее 46 лет, при этом с вполне себе реальным эффектом прошлого – муж, ребенок и тому подобное. Серьезно? На мой взгляд, ее настоящее желание до безобразия просто. Мне нужен кто-то, кто облегчит мне жизнь и даст мне все. И этот кто-то должен мне дать все просто за то, что я – это я. А чтобы правдивые мысли не выглядели так примитивно и глупо, в ход идут красивые слова о любви, настоящем мужчине, ответственности и так далее. Не хотелось бы разочаровывать слабый пол, но это невозможно. Не бывает адекватных, здравых, вменяемых мужчин, которые, прожив половину своей жизни, вдруг полностью вам себя отдадут, просто за то, что вы есть, не получая от вас ничего взамен. Ну, не бывает. А если такое найдется, то он точно не подойдет вам, потому что он будет либо с приветом, либо нищим, в прямом смысле этого слова. Но вам же такие не нужны. Нужны как минимум среднего достатка, а еще лучше высокого, правильно? Так вот, имея финансы, мужчина автоматически имеет свои пристрастия, увлечения, желания, предпочтения и так далее. И для того, чтобы ему от этого всего отказаться, ему необходимо что-то больше того, что у него есть. Понимаете? Есть разница между молодыми людьми, которые строят отношения, не имея ничего, не зная себя, не имея жизненного опыта, не особо понимая, что им нужно в принципе, и между взрослыми, состоявшимися мужчинами, имеющими достаток и прекрасно понимающими, в чем заключается их комфорт, и уж тем более прошедшими свадьбу, развод, детей и прочие привычные атрибуты отношений. Никоим образом не хотел обидеть этой истории прекрасный пол, однако чувствую, услышу нелестные отзывы в свой адрес. Но вопрос оставляю открытым. Как подобные мечты укладываются в головах? Кто-нибудь может мне ответить?